Вдруг Попин услышала собственный голос. В бороде у него запутались обрывки ниток, множество обрывков. «Мы с Тиной выбирали их по одному», — рассказывала она. «Почему он не дождался меня? Почему?» — сказал Фарнаус. «Но как мог Ухейро дождаться Фарнауза? Разве от него зависело, когда он умрет? Он и так очень долго боролся со смертью, с того самого дня, когда после битвы у Вани роковая случайность навеки приковала этого могучего воина к постели, он все время непрерывно умирал. Жизнь, некогда столь кипучая в нем, неслышно выходила из его тела, ускользала через бесчисленные раны, как вино из натреснутого кувшина. Незадолго до смерти он весил так мало, что ребенок мог подхватить его на руки. А между тем, когда его ранило, 10 человек с трудом принесли его с поля битвы. Домашние и не замечали изменения, потому что все происходило перед их глазами. Да и могли ли они предполагать, что кувшин с вином, врытый в землю и, казалось бы, надежно запечатанный, окажется, когда придут достать из него вина, пустым? А жизнь ускользала, уходила струями через трещины и бесследно, бессмысленно терялась в земле. «Почему он не дождался меня? Почему?» — повторил Фарнаус. Попина рассказывала. «Я принесла обед и увидела на полу... Нет, не отца, а полотнище с вышиванием. Я удивилась, где же отец?» и нагнулась, чтобы подобрать полотно. И тут из-под него показалась нога. Я сразу узнала отца. Да и трудно ли было узнать? Когда он упал, полотнище накрыло его целиком. «Одиночество убило его», — сказал Фарнаус. А Попина рассказывала. Тина выбирала у него нитки из бороды. Столько их запуталось, казалось, черви роятся. Целый день Тина выбирала. «Одиночество его убило», — повторил Фарнаус. «Хорошая девушка Тина», — сказала вдруг Попина и умолкла. «Да», — сказал как бы про себя Фарнаус. Прошло немного времени, и Тина вошла на этот раз навсегда в дом и семью Ухейро. У очага захлопотала новая хозяйка, издавна привязанная к нему, издавна мечтавшая о нем. Теперь этот очаг принадлежал ей по праву, и можно было с уверенностью сказать, что он не погаснет, что хозяйка будет верой и правдой служить ему на виду у всего света, с лицом, озаренным его отблеском и сияющим от счастья. В первую же ночь поняла Тина, что брачное ложе окажется для нее не обителью самозабвенного счастья, граничащего со смертью блаженства, а лишь поприщем для исполнения супружеского долга. Но для нее и это многое значило. Она и на это была согласна. «Спишь?» — спросила Тина. «Нет», — ответил Фарнаус. «Может быть, неудобно лежишь?» — снова спросила Тина. Фарнаус положил руку ей на грудь. Тина замерла, а у Фарнауза было такое чувство, словно кто-то смотрел на них, словно малейший шорох в их постели был слышен целому городу, словно он лежал в чьей-то чужой постели, исполнял чье-то поручение и без зазрения совести лгал. Его руки и все его тело воспроизводили движение кого-то другого, вернее, старались, но не умели воспроизвести и лишь неловко подражали им. Ослепленная страстью женщина не догадывалась в темноте, что судьба привела на ее брачное ложе не того, кого она ждала. Тина рванулась, как захлестнутый арканом зверь. Где-то лаяли собаки. Утром Фарнаус, как только раскрыл глаза, услышал голос Тины. «Присмотри за котелком, Попина!» — крикнула Тина заловки. Дом был полон мирного, хлопотливого уюта и аппетитного запаха готовящихся кушаний. Через год дом наполнился властными воплями новорожденного и мокрыми пеленками. Снова на копье у Хейро висели вместо чорчхел простынки и пеленки. Младенец едва успел раскрыть глаза, как ему уже было тесно в целом доме. Каждый день рвали для него на куски старые платья и передники, косынки и рубашки. Но это крохотное своенравное существо, сердито наморщенным лбом, за несколько часов морало все это тряпье. Три женщины, засучив рукава, с утра до вечера стирали, выжимали, развешивали и гладили пеленки из старого линялого цветастого ситца. Фарнаус выходил из дома, пригнувшись, словно после поражения, чтобы не зацепиться за развешанные кругом веревки и не запутаться в тряпках, пропитанных острым запахом его маленького сына. От него самого пахло младенцем, когда он шагал по улице с необычайно гордым и в то же время сконфуженным видом. Мальчика назвали Ухейро. Тина с самого начала заявила, что ей все равно, какое ему дадут имя, что это не имеет значения. Она хотела угодить мужу и его родне, но, кроме того, ей и в самом деле было безразлично, как назовется этот новый источник ее могущества, новый цемент, сплачивающий стены ее крепости. После рождения ребенка права Тины и ее значение в доме неизмеримо выросли. Попина и Калука смотрели на нее с обожанием, как на богиню, только что на глазах у них совершившую чудо. Да и можно ли было вообразить большее диво? Им казалось, что потолок ушел вверх, стены раздались, колыбель покрылась цветами, и над нею щебечут и поют птицы. Тина с полуоткрытой грудью и беззаботной улыбкой на лице весело играла с сыном, который приплясывал у нее на коленях, упираясь ножками в щедрые крепкие бедра, не умещавшиеся в платье, и, казалось, готовый разорвать надвое подол, словно два буйвола в одной запряжке, тянущие в разные стороны. Тина, простая, прямодушная, добрая, поистине как богиня, любя и жалея осчастливленных ее лицезрением людей, могла бесконечно долго сидеть так, тешась сама и забавляя других, прыгающим у нее на коленях, подвижным, как пламя, младенцем, что как рыбка выскальзывал из ее рук, но никуда не мог от нее деться.